Каменская. Лиана больше не плакала. Она рассказывала негромко и монотонно. Сидела, почти не шевелясь. Никакой жестикуляции. Руки сцеплены в замок вокруг поднятого к груди колена. Взгляд устремлен не на Настю, а куда-то в сторону. В одну точку. «Ей не нужно от меня понимания и сочувствия. Иначе она смотрела бы в лицо», — подумала Настя. «Ей нужно просто рассказать историю. Даже не для того, чтобы выговориться. Выговорилась она наверняка уже давно. Если я правильно понимаю, то Константину Веденееву. Она рассказывает, потому что верит, что это может помочь Косте. Отношения с ним настолько значимы, что она готова на все, даже на возможную огласку и разрушение брака. Как она может быть уверена, что от меня информация никуда больше не уйдет? Она видит меня впервые в жизни. Она меня не знает и не может мне доверять. Если за столько лет никто ничего не узнал, значит, Лиана не доверяла никому, даже подругам, если они у нее были. Нигде не просочилась. И вдруг, здрасте, явилась незнакомая тетка. Конечно, и шок сыграл свою роль. В состоянии шока человек может повести себя как угодно. Бедная женщина. Во что она превратила свою жизнь?» Пока она говорила, несколько раз звонил стационарный телефон, но Лиана трубку не брала. Когда зазвонил мобильник, теперь лежащий рядом на диване, она бросила взгляд на экран. «Это мама Света, надо ответить». Современные телефоны — штука коварная. Очень часто речь абонента прекрасно слышна окружающим, если и не каждое слово, то, по крайней мере, голос и интонация. Светлана Дмитриевна явно была не вполне трезва и очень расстроена. Требовательные нотки сменялись просительными, в голосе проступали то слезы, то страх, несколько раз прозвучало имя Виталия. Настя отчетливо расслышала отчаянно: «Я не могу до него дозвониться, он трубку не берет». «Да», — произнесла наконец Лиана, — «хорошо, я приеду». Она положила телефон и медленно, словно нехотя, вытянула прижатую к груди ногу. «Муж занят, у него деловая встреча, Светлана не может до него дозвониться, так что придется мне». «Что-то случилось?» — спросила Настя. «Неприятные обстоятельства из жизни нашей идеальной семьи», — горько усмехнулась Лиана. «Моя свекровь цепляет мужиков на сайтах, ходит на свидания, и когда что-то идет не так, напивается в хлам. Эффект маятника, знаете ли. Виктор Семенович так прессовал ее и держал в черном теле, что теперь она вырвалась на свободу и потеряла человеческий облик. Простите, Анастасия, но мне нужно ехать забрать ее из очередного притона». Настя поднялась с кресла, в котором сидела. «Хотите, я вас отвезу? Мне важно дослушать вашу историю до конца. Я должна понимать, может ли книга Константина быть как-то связана с тем, что произошло». «Спасибо. Я и правда не в том состоянии сейчас, чтобы садиться за руль». Лиана не стала переодеваться, осталась в джинсах и невзрачном, немного растянутом джемпере, только сменила тапочки на туфли и накинула плащ, взяла сумку. «На Яузский бульвар», — сказала она со вздохом, сев в Настину машину. «Оттуда я ее еще не забирала. Какой-то веселый гусь. Не знаете?» «Знаю», — кивнула Настя. «Но вы, кажется, сказали, что Светлана Дмитриевна обычно встречается в почасовых отелях. В Гусе точно нет отеля. Это самое обычное заведение, где можно в интимной обстановке посидеть со спиртным и кофе. Кстати, довольно приличное. Может быть, она там не с партнером, а по другому поводу?» «Вряд ли. Скорее всего, партнер попался не такой, как раньше. Наверное, ей наконец повезло. Хотя, если бы повезло, она бы не позвонила. Я ее не осуждаю, не подумайте. Ей хочется быть привлекательной и желанной женщиной рядом с влюбленным мужчиной. Это ведь не предосудительно, правда? Каждой женщине это нужно, хотя бы один раз, хотя бы на 5 минут за целую жизнь, но нужно обязательно. Виктор Семенович не давал своей жене такой возможности. Теперь она добирает то, что ей не додали. Сладкоголосая птица юности, помните?» «Ну, как не помнить? Теннесси Уильямс, его известная пьеса, которую ставят в театрах всего мира. И в России много ставили, и в Советском Союзе. В жизни человека все должно происходить вовремя. Вот и Лёшка совсем недавно говорил об этом с Настей. Повторяющиеся события — это настойчивый урок, во время которого ты должен усвоить какое-то важное правило. Не усвоишь урок, придётся проходить его снова и снова, пока твоё поведение не долбанёт тебя по твоей же собственной башке. «Расскажите про Константина», — попросила Настя.